Глава пятая. Ну так что, братцы, за старшего среди нас положим Ефима Николаевича Харитонова? Но я-то, конечно, дело молодший среди вас, и не мое б дело толковать, так не осудите, братцы, и порешим, чтоб беспрекословно быть, как батюшки, поклонимся Ефиму в ноги, чтобы он над нами встал. Ну так чего ж, и мы, ежели подумать, не лыком шиты, — загомонили богомольцы, однако охотно соглашаясь иметь над собой атамана. И мы со старухой, с косой, не раз чаи пивали. Ну да и Ефимке привычнее, он, почитай, с моря не вылазит. Знать, согрешили чем, вот Господь это наказал, — высказался Абрамов, и взгляд его немешкая остановился на Басалае. — Это не тель, ухарец, чего он творил? А ну-ка, братцы, пощупаем, что у него в мешке. И не успел бы Салай спохватиться и оборониться, хотя какой обороны он мог сыскать с середка моря, как мужик с неожиданной ухваткой выпотрошил мешок, и вывалились на лед мужская шуба енотовая, да полушубок желтый, вышитый на груди, да женская шубейка курпейчатая. Басалай повледнел. Его вороватые скорые глаза от бешенства покрылись изморосью. — А ну, положь, где взял конская калышка! Басалай надвинулся на Абрамова, и мужик струсил, отступил. — На чужой привык, разъявился! Басалай спихал рухлядь в мешок, натуго перехватил горловину, уселся, победно расправив неширокие плечи, обтянутые малицей. Но улыбка на лице была дрожащей и заискивающей. Когда затевал промысел, не думал же вот так угодить, как кур в ощупь. Пил воду, обновился костью, все хорошо скроилось да худо сшилось. Снег сыпал, сеялся, с тихим шорохом скатывался из высокого зеленеющего неба, устилая ледяное поле мерцающей, выбивающей слезу холстины. И куда ни повернись, куда ни направь взгляд свой, равнина без конца, без краю, и нечем зацепиться глазу, утешить душу. Надолго ли хватит скудного пропитания, надолго ли хватит разума, чтобы управлять телом и подвигать его к бессмысленному пути? Все одно — смерть. Лечь бы поудобнее, накрыться с головой овчиною, а после под полуденным ветром оторвет льдину и понесет ее к вратам, где кончается жизнь. Сколько раз уже Донат прощался с жизнью? Что нынче и страху-то нет, будто давно не живет он, а только тень его бродит по земле матери. Ты, клейменный, отныне тебе неотступно в тягловой лямке быть, — сказал Донат. Басалай спокойно надел лямку, и прочие тоже впряглись в тягло. Послушник по компасу матки отыскал направление, и потянули страдальцы лодку по ледяному полю к зимнему берегу на восток. И лежало им пути 100 верст. Наконец лед кончился, черная дымящаяся вода распростерлась. Спихнули лодку, сели на греби, и к концу дня увидали в отдалении признаки гор. И вот подошли к берегу, уже различили огни в становых избах, вроде бы запах дыма и жилья доносился. Но внезапно море заколебалось, бельками покрылось, вспенилось, бруны встали, и с полуночной стороны ударило шквальным ветром. И напрасно последние силы тратили страдальцы, упираясь в греби, так что кочета гнулись, готовые выломиться. Как скорлупу яичную подняла их на долгий гребень волны и отмахнула обратно в Голомень, открытое море. Сколько бились тут, не вспомнить уже, а очнулись лишь под ночь, обессилев и покорно упав на Телда с лодки. С утра ветер кончился, охотно посмеявшись над путниками, пошел робкий снег, и снова погибающие приковались к веслам. Без сна попадали к зимнему берегу. Пал мороз, вода застекленела, и покрылись страдальцы ледяной пленкой, залубенели. На их глазах лед стал стремительно расти, как чудовищные звери вздымался он из воды, пластины карабкались, всползали друг на друга, задавливая, погребая лодку. Сонные, прозябшие, в мокрых рубахах мужики выскакивали из лодки, отпихивали льдины. Так провели они день, пока не затихло море. Снова вытянули лодку, сменили белье, оделись во все сухое, простились друг с другом, падая в ноги и прося прощения. Донат троекратно целовал Клейменова, его запеченное лицо, испятнанное язвами, лобызал черные гноящиеся губы и просил прощения. Учитель Елизарий Беловодский стоял перед глазами, как живой, и напутствовал Доната. Басалай плакал и давал обет не воровать более, если быть живу. Все плакали, не стыдясь. И Донат тоже заплакал, чувствуя странное отупление и покой на сердце. Потом страдальцы сгрудились на дно лодки, чтобы согреться, загрузили себя одеяльцами и, наконец, забылись спасительным сном. Какие сны им виделись, они сами не припомнили. Но только утром они снова выползли на лед и, кое-как разломавшись, снова потянулись к зимним горам. В полдень, посоветовавшись, решили послать за помощью охотника, вызвался Василий Абрамов с посохом из можжевела и с горбушкой за пазухою. Он смиренно отправился к берегу и пропал безвестно. Ночью снова подул восток, лед взломало и гибнущих отнесло обратно, откуда они с такой натугою тянулись двое суток. Перед рассветом 14-го, потеряв последние силы, плаватели решились на крайний шаг. Бросили лодку, тяжелые платья, поклажу, тулупы и одеяло, и налегке пошли к берегу в одном платье. 15 верст они спешили из крайних сил, стараясь согреться ходьбою, но обмороженные ноги с трудом несли их. С версту от земли им встретился тонкий лед, не поднимающий человека. Трое остались на льду, дожидаясь участи, уже бессильные что-либо предпринимать. А послушник монастырский решился продолжить путь, чтобы спасти товарищей. Они простились и расстались, с надеждой наблюдая, как ползет кормщик по баграм, перетаскивая их поочередно, и лед проминался под ним, как скорлупа. Закрыть бы глаза, не видеть всего этого, но то напряжение, с каким гибнущие следили за товарищем, согревало их. Послушник уменьшился с собаку, потом с кошку, но они все упирались взглядом, словно бы этим помогали. И когда исчез послушник из виду, уже не способные держаться на ногах, страдальцы опустились на лед. А послушнику неожиданно повезло. На припае попался крестьянин из зимней Золотицы, Михайло Нахалов с сыном. На расстоянии версты они проломили лед, провели лодку и приняли гибнущих. Те уж лежали грудою, сохраняя крайнее тепло. Их загрузили в навал, закатили в лодку, немощных до крайней степени. Какой же печальный вид представляли путники сейчас! Без слез невозможно было смотреть на них. С неделю ухаживал Нахалов за спасенными, как за своими детьми. Кормил с ложки, помогал в нужде, калил избу, чтобы невольные гости протомились жаром. И они пришли в чувство, выбрались из обморока и снова захотели жить. Басалай лежал у двери на примосте. Кустистая бороденка задиралась в потолок, вор гугнил, не умолкая, плевался и корил себя, что кинул мешок с рухлядью. Он приценивался сейчас к добыче и так полагал, что кинул по зряшному поводу не менее 200 рублей. «Эш, собаки под хвост! Валяются деньги-то! Скажи мне, валяются! Все из-за вас, сволочей!» «Эй, ты! Побойся Бога!» — окликивал хозяин, но без строгости в голосе. Донат лежал возле Басалая и улыбался, слушая гугню. Каждое живое слово возвращало к жизни его большое тело. Неизвестно отчего, но радость эта росла, переполняла сердце, и Донат только посапывал Влад своим неясным мыслям и ласково улыбался. Все нравилось сейчас Донату. Это прокопченная зимовейка с каменицей из валунов, и сажный потолок с лохмотьями гари, и душный запах кислой рыбы, и полысевшие шкуры, от которых приторно тянуло зверь. Становье пахло родиной так ласково, печально и полузабыто, будто Донат уже вернулся в родимую избу далекого детства, когда живы были родители. Донат разглядывал помороженные руки, похожие на ковалки, бессильно лежащие на одеяльнице, и даже ноющая, тоскотная боль доставляла неожиданные слезливые чувства. «Хозяин-то что за удивительные человечи!» — думал горячо Донат, часто встречая глазами взгляд хозяина, его густую курчавую бороду, текущую от глаз, и прямой с горбинкою нос, с чуткими, тонко вырезанными ноздрями. Что-то звериное и доброе, сколько ж усердия в нем! Жизнь-то не ахти, а кченеть можно от нее, и никто куска хлеба задарма не даст. Так по что беловодит у них не состроится? Донат разглядывал Михайлу Нахалова с особой пристальностью и той любовью, которая неслышно перетекает в другую душу и находит там ответный позыв. Никогда прежде не замечал Донат в себе столько жалостливого, добросердного внимания к иному человеку. Что-то отомкнулось в душе после долгих страданий, и прежний жар отмщения и злобы вовсе потух. Чем более страдал Донат, тем мягче, доверчивее и ласковее становился он. Страдание выкроило, построило в нем иную душу. Когда хозяин долго пропадал на воле, Донат утосковался. — Ну как там? — спрашивал с ласкою. — А ничего, Навольд. «Отче, на воле завсе хорошо, на то наиволе зовется», — отвечал Нахалов, но по карим глазам видел, что мужик думает упорно об ином. «Трудно, поди, вам здесь живется», — однажды спросил Донат. Ему вдруг захотелось поведать о беловоде, но что-то неожиданно остановило его. Он вдруг подумал, что стал забывать счастливую землю и порою принимает ее за красивый сон. Толпы толпами стремились, отыскивая обетованную страну, но никто не верил Донату, что она была. А нынче захотелось обнадежить Михайлу Нахалова. Только вор рядом, смотный басалай, напоминающий Симагина, от него исходит та душнина, от коей запруживает горло. Но Михайло Нахалов, видно, сам постоянно думал о беловоде. «А где легко-то?» Это наши батьки бегали, искали беловодье, благословенную землю, а мы уж не бегаем. Нет этих земель, — убежденно сказал поморец. Где гриб рожен, там и пригожен, а жить нам можно было бы придовольно. Только к труду руки приложи, да палки в колес не ставь. Всего-то в нашем краю премного. Зверь-то на промыслу выстанет, да заревет на трубе Ерихонской. Так как твоя орда несметны? Или, опять же, птицы возьми, пролетной, или боровой, или той же рыбы. Весло, окуни в воду, стаймя стоит в рыбьем стаде. Коль кто лентяй лишь, так он мимо рта завсь пронесет. Тут ему хоть гору дрового хлеба, так он возле той горы помрет, не вставши. И шли ему лень руку ко рту поднести. Есть такой народец, ему на роду написано. Хоть-то золоти его, у него все промеж пальцей. Это есть такая порода, лишачья порода, крестьянскому сословию клеймо. Тут хоть раз старайся ему помочь, однако из этого состояния его не вытянешь. Да, может, лучше не тревожить его, а то ударится бедняк в кабак, зальется вином, да такую штуку вытворит, после которой нашему брату не заспится одному. Пусть лучше лежит на печи, да на балалайке бренчит». Нахалов, довольный собою, засмеялся и с лихостью прихлопнул себя поляшком. И так у него откровенно получилось. С таким удовольствием он высказался, радой похвалиться постороннему человеку, что у всех, кто лежал в становье, в самом бедственном положении, сразу полегчало на сердце. — Да, видим, что первостатейный ты мужик. Лет-то тебе много ли, скажи? — спросил Донат. Его занимала эта искренность, и он невольно умилялся ею. В беловоде-то все такие мужики кряду. Насчет годков, коли интерес, так с бабой больше не сплю. Тебе ж не больше 40. Может, и 40 нагрешили, хватит. 8 нас стругали, пора степениц. А то какой пример детям подаем? Старший тут вовсе на подросте, гулянки тянет. Вот скажут, татка с мамкой на постели валяются с игрищами. Мужик смущенно улыбнулся, но что-то, видно, тяготило чуждо его искренней натуре. И он без всяких вопросов признался вдруг. Но, ежели по правде, так обед дал. Более не стричься, и бабы не знать. Зарастешь, запинаться волосье будешь. Падешь, и с голода помрешь. Подымут. И поведал Нахалов, как в 3-м годе бегали они для промысла на лодье Данилы Кузнецова, и 12 человек схоронили на матке. Выслушали, не перебивая, и долгое молчание воцарилось в зимовейке. Кто-то хлюпал оцаревшим носом, кто-то пристанывал тетёшкой возле груди занывшие обмороженные руки. И каждый, наверное, в эти жалостные минуты вспоминал близкого человека, когда-то погребенного во льдах. Ведь у кого из поморян не случались прежде такие горестные минуты, когда, видя конец, надевал страдалец белую смертную рубаху, уже не чая спастись. А выйдет на берег, в бане сымет запаршивевшую шкуру, за столом умягчит ноющее сердце, да-то спится, насколько позволит, стосковавшаяся жена. И опять помор, как новенький грошек, готов он столкнуть с берега карбас и плыть в голомень, послушный компасу матки, полярной звезде и нажитому знанию. И сам черт тут не устрашит, ибо в какие бы медные трубы ни пролез поморянин, он никогда не давал обета не пускаться более в море. Все, что осталось позади, как горестные светлые поминания, очищающие душу, не дающие зачерстветь ей. Но раз пронесло, значит, не судьба, значит, не приспел срок. Вечерний морозец на воле выжимал воду, льды с хрустом подымались над закоченелыми бережинами, как невиданные звери грудились в рапаки, испуская длинный стон. Куржак рисовался на бычьем пузыре окна, освещенный неверной луной. На воле-то синё, смертно, морозно. А тут подле каменицы, да под овчинами, как хорошо слышать, пусть стонущее, но свое тело. Брат, «Братцы, живы ведь мы!» Сам же хозяин и нарушил внезапно поминальную тишину и, укрепив бодростью голос, вскричал: «А что, мила, нам ли на жизнь жаловаться? Мы-то живы и солнышко видим, а? Но, конечно, нечего скулить!» Согласно поддержали из темноты. По последнему насту сын пригнал лошадей. Загрузились, зарылись в сена, закутались в малец да совики, никакому морозу пушкой не прошибить, и с миром прибыли в зимнюю золотицу к избе Нахалова. Заехали на взвоз. Нахалов садил мужиков на закорки и таскал в светелку, жарко натопленную к приезду страдальцев. Повалил всех на полу, уже и постели были налажены, и, не призывая на помощь жену, сам обиходил болезных, накормил с ложки, в нужде помог. Еще с неделю ходил за нечаянными гостями и словом худым не попрекнул. А как понял, что ожили постойщики, вернулись к жизни, выправил себе отпускной билет у волосного старшины и по первой воде сплавил страдальцев в архангельский город. Но на той же неделе задержали доната на пристани, потребовав вид на жительство или отпускной билет.